Лук, седло и удила. Рыцарская баллада. Слуга, подай сюда мой лук, неси его скорей. Конечно, лук, а не урюк, зеленый лук-порей. Да нашинкуй его, мой друг, и маслицем полей. Слуга, подай сюда седло, я гневом разогрет. Не говори, что не дошло, ждать больше мочи нет. Седло барашка, я сказал, подай мне на обед. Слуга, подай мне удила, мне некогда шутить. Пора, была или не была, что-что? Не может быть, как нет удил. Ну и дела, чем же мне удить?